Я, пусть даже я не узнаю, очень, зачем оно было нужно. Постараюсь. И пусть она, но ты понимаешь. Надеюсь, что да. Бицекер. Короче, я рассчитываю на тебя, Цум Видерзейн. До свидания. Омейн. Аминь. До свидания. Я тоже. Во сне знала, что сплю, потому что снова явилась та в небесно-голубом, на золотых волосах, положила мою голову себе на колени и стала гладить нежно, как старшая сестра. Она сперва оказалась так молода, а потом начала говорить, и стало ясно, что она древняя старуха, хотя на лице не было ни морщинки, но глаза, глаза... А потом она стала рассказывать свою жизнь по-арамейски, и мне все было понятно. И совсем не удивительно, потому что, когда я пошутила про третий сон Веры, она тоже поняла и засмеялась. А ведь, казалось бы, откуда ей знать? 27-й год нашей эры. Восточная Галилея. Впервые я увидела его, когда уж решила... Все, конец мой пришел. Так уж били меня, так били. По всей деревне протащили за волосы, одежду изорвали, наготу нечем прикрыть. Вот ведь меня убивать волокут, а я про стыд думаю. Это я к тому, что бесстыдницей никогда не была. Грешницей, конечно. Но я про свои грехи все знаю получше прочих. Вот гордыню, к примеру, никак не изживу. А что мужчину себя принимала, так ведь жить как-то надо было. Я пришлая была, чужая, говорить по-местному не умела. После того, как муж мой умер, никто меня к себе пускать не хотел. Женщины, понятно. Не по душе им было, что их мужья на меня заглядываются. И как тут прокормишься, если единственное ремесло мое городское — женщинам красоту наводить? Выживали меня из селенья. Я бы и сама ушла с радостью, да только некуда было податься. Все, что у меня было, дом да коза. А тут приходит мужчина и говорит, чтобы я легла с ним за плату. Я сначала на порог его не пускала, так он пригрозил, что если не отдамся ему, сосвету сживет. И сжил бы, я не сомневаюсь. Бедную вдовицу защитить некому. Так и покатилась. Один другому похвастал, другой третьему. Денег у меня прибавилось, а вот жизнь легче не стала. За водой ходить затемно приходилось, чтобы не встречать женщин. Особенно Двора Колченогая по прозвищу Пророчица меня ненавидела. Двора Пророчица — персонаж книги Судей. Как встретит... Так начнет чистить, на чем свет стоит. А мне и ответить нечем. Правда ее была. Но один раз не выдержала и бросила ей, мол, меня за деньги все хотят, а ты даром никому не нужна. Зря, конечно. Нажила смертельного врага, да и только. Это ведь она всех и подстрекала меня камнями побить. И добилась своего. Мужчины, которые прелюбодействовали со мной, все больше в сторонке держались, но один из них, Айтан, муж той самой Дворы, меня таки выволок за косы из дома. Он всего раз ко мне приходил, но ничего у него не получилось, так он деньги назад потребовал. Я отказала, а он силком отобрать попытался. Ну, я ему лицо-то и расцарапала, а теперь он отыграться решил. Вытащили меня на улицу, наземь швырнули, как падаль. Стали камни собирать. Мне бы молиться да пощады просить, вдруг бы они сжалились. А я как назло. Все молитвы забыла и будто онемела. Только плачу тихонько. Страшно мне было и горько. Ведь всего-то на ту пору неполных 20 лет на свете прожила. Подняла я голову. В последний раз на небо посмотреть. Да один глаз подбитый, не открыть, а в другом все от слез расплывается. Но все же углядела неподалеку двоих незнакомцев. Один из них и спрашивает, вроде негромко, но так важно, что все вдруг замолчали и к нему обернулись. «Мир вам, уважаемое общество! Позволено ли мне будет осведомиться, чем так прогневила вас девица, что вы ополчились на нее столь рьяно?» Так он говорил, точно по писаному, и все слова его я стала запоминать с той самой минуты и хранить в сердце. Памятью-то меня Господь не обидел. Но пуще слов мне тогда в душу голос его запал. Такого ангельского голоса ни у кого никогда не слышала, и, верно, уж не услышу, пока не умру. И все вокруг тоже что-то такое почувствовали и оробели. А может, и не поняли его толком, ведь он не по-галилейски говорил, а скорее по-нашему, по-иудейски. Поэтому он вопрос повторил попроще да построже. «Люди, за что вы ее убиваете?» Тут двора хромая помнилась и как закричит, мол, шлюха она бесстыжая, прелюбодейка, развратница, приблуда мужебесная, разрушительница семей, грешница, семью бесами одержимая и все в таком роде. А ты сам-то кто такой? Мы твоего имени знать не знаем и ответ держать перед тобой не намерены. Может, ты и вовсе проходимец, вор или разбойник? А он усмехнулся и говорит, может, и разбойник, а может, и нет. Зовут же меня Иешуа. А вы здесь, как я понимаю, все праведники, а особенно вон те, что поодаль, потупясь стоят. Никто из вас ни разу не прелюбодействовал даже в сердце своем, чужого не возжелал, субботу не нарушил, не солгал. Коли так, закидайте и меня камнями, ибо в отличие от вас грешен ас. Тут Минаше, дурачок, булыжником в него и запустил со всей своей дури. А он хоть умишком был слаб же трехлетки, да мышцею силен по бычье. Но Иешуа камень, что ему примехонько в голову летел, посохом отбил запросто, а другие, увидав такое, кидаться побоялись. Он тогда засмеялся и сказал, что же больше безгрешных нет среди вас? Тогда ступайте по домам и не грешите, и помните, что убиение себе подобного — самый великий грех. А с девицей сею я сам буду говорить, и бесов изгоню, коли они в ней сидят. И вот диво! Все мигом разбрелись покорно, как овечки, будто ветром их сдуло. Одна двора и осталась стоять. Уж больно не хотелось ей передо мной слабость показывать. Да только долго и она не выстояла, плюнула, да так с камнем и поковыляла во свояси, выбросить забывши. Тут только до меня дошло, что я чудом жива осталась. Кинулась к нему в ноги, обхватила колени его, что было сил, да и чувств лишилась. Когда очнулась, уже вечерело. И снова чудо. Ничегошеньки у меня не болело, а самое удивительное, глаз подбитый, почти совсем открылся. И вот я вижу, что лежу под хлебным деревом, тончайший, что твой вессон, тканью прикрытая. А спаситель мой рядышком сидит, и со своим спутником беседуют негромко, о чем мне непонятно, потому что не по-нашему. Вессон — белая или золотистая, тонкотканная, чрезвычайно легкая и прочная материя, часто упоминающаяся в исторических документах и Библии. Изготавливалась то ли из льна, то ли из белкового секрета морского моллюска — Пина нобилис, и отличалась очень высокой ценой. Лишь теперь и смогла его хорошенько рассмотреть, украдкой, ведь лучше всего человека разглядывать, когда он о том не знает. Что худой он и росту высокого, то я еще раньше заметила, А вот сейчас увидела, что волос у него темно-рыжий, жесткий, густой и вьющийся. Такой стричь да укладывать одно мучение, уж я-то знаю. Борода курчавая, обильная, чуть не из-под самых глаз начинается. Лицо бронзовое, обветренное, а больше ничего видно не было, он боком ко мне сидел.